Я в траве сидел, кузнечик. Представьте себе, и начал он сосать. Ну, а потом пришла, блядь, большая кузнечина. Я ебачину, и вот начал ебать. Представьте себе, А этот пидор съебался, ну-ка подскажите. Интеллектуально. Слышно. Как бы там стреляли. Я не разу с гильдии. Охуеть, молодец, блядь. Ты уже трусы с меня смени, блядь. Смени. Фу ты, блядь, сними нахуй. Я соси мой хуй. Соси хуй, блядь, 11-сантиметровый. Хуй тут выебываешься, блядь. Мелкопитное существо. Я нахуй, сосать, я заставлю, блядь. Так ты не тянута, Илья. Иди спать, ребенок. Пародис. Почему у тебя 11 сантиметров? Там жирный, да? Тебе жир не дает хуй развиваться, да, бедняжка? Да, Федя. Я знаю, это малыш, иди, блядь. Слушай, это не твоя тёлка, чё? Стояла. Нет, она мне тоже жаловалась, типа, хоть ее всего 11 метров. Я, ну, короче, по твоей телке, ну, поставлю, она орала, как по мне проститутка, блядь. Бедный ребенок. Жалко детей. Да, мне жалко твой анал разодранный. Нет, это не твое дело. Соси мой хуйняри, блядь, близина! Мне жалко твое разводное ура! Там тупорылая, блядь! Мальчик, где погуляй? С тобой, Креточка? Нет, Креточка, с тобой не буду гулять, потому что я с тобой поебуся. То есть с тобой разговаривать. Я тебя попоебу тихо, тихонько. Я тебя тихонько в ротик буду поебывать. Да, а тебе не нравится, когда конька в ротик поёбывают? Тебе не нравится, когда тебе ротик поёбывают? А если я в тот раз ебался, пиздец, блядь, я хуйна, злаками. А ты откуда знаешь, что он пидорас? Чё, сам в гей-клубы ходишь, да? Твоя да. Дура. Манда, блядь, не ори нахуй, не тебя спроси. Рот закрой, я сказал, блядь, вот так. Рот закрой. Пошел, блядь. Я не хуй. Воткну, блядь. Будешь орать у меня, семилетняя девочка. Как ты, что ли? Ах ты, ебаная проститутка, блядь. Это такие долбоебки, я, сука, из пизды вытащили. Пиздец, ребенок жжет. Хуй, сори. Сейчас я твой нахуй сожгу, блядь! Герой на шишка соскочит! Потому что у меня пирамидку, блядь, строит там своего анапа! Вот. Зубов много, да, я смотрю тебе. Ничего. Про заебалзать. Счастье. Он еще на канале, иди там что-то. Эй, пидорас. Тараски, кто отсек мой хуй, ему дам 2 кк. Кто хочет. 11-сантиметровый, ты сразу отшибет. Ну, это пенисное существо. Кого ты с 11-сантиметровым можешь тыкать, а? Бабушку свою, что ли, или чё, блядь? А ты свою бабушку тыкаешь? Да? Ты это трубашку или нет, блядь? Хуй колбой, блядь! Хуй ойкаешь, блядь, бледишь! Чё, все вообще? Я его отключиваюсь. Софи, хуй, блядь, я тебя отключу, блядь, хуй полку! Ребёнок, он сам с собой надрывается, орёт. Сейчас я тебе соловка подсоучу, блядь. У твоей банки, глядишь, умнее ставишь. Заблачь. Нафиг, буржу. Шлюх, падлая. Да мелкий тупик. О, вышел. Чё? Я ещё за ПВНД тоже. Ну да, ПВНД тоже пошёл в мут сразу.